Отгар действительно приближался быстро. Хаук как минимум не уступал дуланскому эсминцу в проворстве и на полном ходу мчался за его ускользающей тенью. До точки Мандевилля оставались считанные минуты пути, и добыча явно рассчитывала уйти в варп-прыжок. Пустое пространство между стремительными кораблями заполняли лазерные лучи. Когда щиты отводили их в сторону, от соударений по обшивке пробегали круговые волны деформации. Вражеский космолет резко повернул влево, выпуская струи плазмы из сопел. Но перехватчик Отгара, увеличив скорость, вновь сократил разрыв. «Всю мощность на двигатели!» — приказал командир, пока мостик раскачивался вокруг него. «Задействовать корпусные тараны и не отставать!» Щиты звездолетов Ашей были слишком прочными для орудий Хаука. В ходе кампании выяснилось, что для надежного уничтожения в дистанционном бою кораблей воинской касты Дулана требуется огневая мощь эсминца, но легионные космолеты такого класса просто не могли навестись на столь резвые цели. Впрочем, щиты Эгида не были непробиваемыми. Достаточно массивный объект, движущийся с необходимой скоростью и по точно рассчитанной траектории, имел шанс преодолеть их. В теории. «Процесс запуска начался», — отрапортовал Ингольд, магистр дозора. «Курс введен», — сообщила Арин, офицер навигации. Отгар перевел взгляд с внутренних тактических дисплеев на верхние смотровые экраны. Вражеский эсминец, находящийся впереди и выше Хаука, бомбардировал его щиты лазерным огнем. Неприятель двигался по спирали, все отчаяние пытаясь избежать контакта с кораблем волков. Далеко внизу донесся громкий ляск, отозвавшийся в палубном покрытии. Корпусные тараны были готовы. Отгар лично следил за установкой этих громадных пробивных клешней, расположенных в 20 метрах друг от друга. Их переоборудовали из абордажных захватов более крупных звездолетов. Между ними располагался широкий модуль герметизации, увешанный взрывчаткой, стандартный выходной люк, вдоль обоих створчатых дверей которого установили мелтозаряды. Ударный эсминец в последний раз попробовал уклониться от таранного маневра, резко опустив нос и заложив вираж вправо. «Не уйдешь!» — с кровожадным удовлетворением произнес Отгар. «Начали!» Хаук взмыл в тень своей добычи. Завыли сигналы опасного сближения. Арин мастерски вела перехватчик, повторяя каждое движение цели. Жужжали хроны, отсчитывая секунды до момента, когда враг сможет перейти в эфир. Время уже было на исходе. «Даю наведение», — хладнокровно доложил Ингольд, фиксируя луч локатора на середине узкого днища эсминца. «Приготовиться к удару!» Мостик содрогнулся от сильнейшего толчка. Смотровые экраны застлала пелена помех. По всей длине Хаука прокатились отголоски звука, похожего на скрежет когтей по железу. Бронестекло иллюминаторов покрылось витой паутиной трещинок. Несколько секунд оба корабля летели почти вплотную. Их энергетические поля искрили и пронзительно скрипели, сталкиваясь между собой. Хаук безумно трясло. Перехватчик удерживался на курсе лишь благодаря могучей тяге плазменных двигателей, работавших на пределе допустимого. «Держаться!» — прорычал Отгар, упираясь ногами в накренившуюся палубу. Визг щитов не смолкал. Верхние уровни Хаука задрожали от взрывов. На нижние ярусы сошла лавина обломков. Двигатели исступленно взвыли на высокой ноте, словно придушенные, и по мостику разлетелись обожженные плазмой осколки иллюминатора. «Держаться!» — вновь крикнул Отгар, не обращая внимания на вой декомпрессии и лихорадочные попытки экипажа заделать дыру. Тут же в уцелевших иллюминаторах вспыхнул неоновый свет, и перекрывавшие щиты звездолетов отключились с резким хлопком. Хаук, которого больше не сдерживал энергетический заслон эгиды, метнулся вверх и на полном ходу врезался в днище эсминца. Корпуса звездолетов столкнулись, пластины обшивки разошлись с металлическим скрежетом, вдоль всей линии соприкосновения полыхнули электрические разряды. На миг показалось, что Хаук, обладающий большей инерцией, просто углубится в нижние палубы противника. Но затем сработали внешние мелтозаряды. Под искореженной броней эсминца взметнулись фонтаны жаркого алого пламени. Таранные клешни, выброшенные вперед реактивным рывком макропоршней, вошли в корпус цели. Вдоль бортов поврежденной добычи протянулась цепочка новых мелтовзрывов, вгрызающихся в уже истерзанную тушу. Адгар перевел взгляд с тактических экранов на авгурную станцию у своего поста. Одинокий визуальный поток отображал плотное скопление 45 красных рун, вырывающихся из тесного отсека. Легионер отчетливо представил стук сабатонов по металлу и улыбнулся своим мыслям. «Выходят», — сообщил он с облегчением, уже думая о выживании своего корабля. «Ждем 10 секунд, затем оттягиваемся и берем на прицел внешнее орудие. Еще ничего не кончено». Мелтозаряды детонировали одновременно, и вся дальняя стена десантного отсека исчезла за пеленой огня. Волки, стоявшие в 10 метрах от нее, победно взревели и без раздумий бросились в пламя. Не замедляясь, они преодолели оплавленную дыру в корпусе, прыгая через разваливающиеся балки и куски обшивки. За ней ждало пылающее атомное мессиво. Во главе отряда мчался Йорин в сопровождении Булвайфа и остальной свиты. Они пробивались через лабиринт горящих, растекающихся, скользящих обломков. Когда Ярл вбежал в огненный ад, в его шлеме кратко затрещали помехи, смотровые линзы не справлялись с чудовищным жаром и ярким светом. Но он шагнул вперед, со скрипом оттолкнув падающую подпорку, и выскочил на палубу эсминца. Из облаков пыли, затянувшей внутренние коридоры после взрывов, проглядывали языки огня. Где-то вдали завывали сирены, но их почти заглушал ракочущий гул, с которым улетучивался воздух. Варп-двигатели располагались впереди и двумя уровнями выше. Адгар должен был немедленно убрать стыковочные клешни, а с ними и половину нижних ярусов фашского корабля. Волки не могли задерживаться. Им следовало прорываться дальше, прорубать себе дорогу вглубь космолета. Большинство, готовясь рассекать на части меха солдат, взяли оружие для ближнего боя. Цепные мечи, топоры, молниевые когти. Но шестеро воинов несли тяжелые лазерные резаки. Отыскав наиболее пострадавшие участки, они принялись за дело. Разрезав палубное покрытие, легионеры проложили отряду путь внутрь эсминца. Под их лазерными лучами рухнули целые секции переборок, за которыми открывались зияющие пасти неповрежденных отсеков. Другие волки немедленно ринулись туда, по раскаленному добела металлу, выискивая плацдарм для настоящего штурма. Йорин уже взобрался на груду обломков и хотел прорываться дальше, когда сзади донесся зловещий стон. Полуобернувшись, он увидел, как разваливается стена, горящий пластали, сорванная с опор. Хаук втянул таранные когти, и поврежденные участки палубы, рассыпавшись тлеющими кусками, свалились в рваную пробоину во внешнем корпусе. «Шевелись!» — скомандовал ярл, устремляясь вглубь уцелевших отсеков эсминца. Волки Фенриса последовали за ним, подвой улетучивающегося воздуха. Разрубая и взрывая преграды, они продвигались все дальше, пока не оказались в длинном проходе 10 метров шириной и 20 высотой. Ураганный ветер бешено трепал боевые знамена Дулана, подвешенные вдоль стен на цепях. В дальнем конце коридора виднелся огромный мрачный герб с багряно-черным драконом. Здесь палуба не рушилась под ногами, и волки, опустив клинки, ринулись вперед в поисках добычи. Первые скарабинеры встретили их в конце прохода. 2 десятка врагов выступили из-за переборок с обеих сторон вестибюля. Такие же крупные, как и легионеры, они были облачены в более грубые и громоздкие доспехи, заметнее скругленными наплечниками и слоистыми нагрудниками. Вокруг каждого из них мерцала прозрачная дымка личного щита. В перчатки солдат были встроены двуствольные орудия. Они неуклюже вышли на середину коридора, направили руки на приближающихся фенрисийцев и дали залп. Беззвучные выстрелы смещающихся пушек поразили первые цели. Воздух содрогнулся. По переднему ряду волков прокатилась череда взрывов. Керамитовые пластины обратились в пыль. Из тел под ними хлынула кровь. Легионеры знали, чего ждать от оружия фаашей. Оно перестраивало материю на молекулярном уровне. Избежать попадания из него было непросто. Поэтому волки, понимая опасность, бросились прямо на неприятеля. Их тактика не была бездумной, поскольку диковинным орудиям требовалось немало времени на перезарядку. Скарабинеры могли дать один залп, но затем в дело вступали клинки. Хотя 10 воинов Йорина повалились на земь с пробитыми, искрящимися нагрудниками и шлемами, остальные врезались в строй противников до того, как смещающиеся пушки вновь набрали энергию. Налетев на стоящего впереди врага, кровавый вой даже через броню ощутил жар энергетического поля. Он взмахнул топором, целясь в кабели ушей фааша, и расщепляющее поле клинка зарычало во вспышках пламени. Тяжелая, многослойная броня делала скарабинеров медлительными, но и давала надежную защиту. Держа топор обеими руками, более проворный Йорин рубанул солдата по конечности с орудием, стремясь отсечь ее до перезарядки. Хотя точно направленный выпад глубоко вошел в щит под локтевым суставом, пробить заслон он не смог. Дуланский боец ударил ярла другой перчаткой в плечо, заставив отшатнуться. 2 строя окончательно смешались. По всему коридору космодесантники вступали в ближний бой со скарбинерами, лишая их места для маневра. Враги в серых доспехах обрушивали на врагов рычащие цепные мечи. Булвайф, подбежав к Йорину, атаковал его противника. Вращающиеся зубья впились в силовой барьер, выбрасывая пучки искр. Эгида продержалась еще секунду, сверкая от вливающейся в нее энергии, но затем взорвалась. Ударная волна отбросила Булвайфа в сторону. Кровавый вой снова насел на врага. Его топор оставлял в броне фааша глубокие неровные пробоины. Скарабинер отбивался, размахивая трещащими от энергоразрядов латными перчатками. Однако он был обычным человеком, с мышцами и реакциями простого смертного, и даже в силовом доспехе не мог сравниться с ярлом. «Хья!» — — радостно вскричал Йорин, разрубив, наконец, кабели на шее неприятеля. Заструился бледно-зеленый газ. Химстимуляторы, которые закачивались в дыхательную маску воина. Противник волка рухнул, захлебываясь кровью.